выработали. Совершенно противную открытой русской натуре. И ядовитая заповедь. Не думай. Вот первое правило. Подумал, не говори. Сказал, не пиши. Написал, не подписывай. Если подписал, откажись, а лучше не думай. Вот оно как. Не надобно нам такого, совершенно не надобно. Совесть и откровенность на первом месте должны быть. Заповедь трусливого обывателя, нахмурился Сталин. Плохая заповедь, кивнул Горький. Но худо и то, что возникла надобность в ней. Существуют, значит, у нас фискалы, доносчики и безвинно пострадавшие есть. Посему в доме своем я строгий порядок завел. Никаких стенограмм, никаких записей. Каждый волен открыто выражать свои мысли, говорить о чем хочет, что хочет. И без всяких последствий. Разумно, согласился Иосиф Виссарионович. Давайте соберемся у вас. И чем скорее, тем лучше. Так и порешили, однако быстро лишь сказка сказывается. Потребовалась значительная работа, прежде чем такое совещание стало возможным. 23 апреля 1932 года появилось постановление ЦК ВКПБ о перестройке литературно-художественных организаций, которое ликвидировало Ассоциацию пролетарских писателей РАП, другие литературные группы и поставило в повестку дня вопрос о создании Единого Союза Советских Писателей. Ну и после этого требовалось еще согласовать платформы различных группировок, найти общую для всех линию. Лишь в октябре того же года Алексей Максимович известил Сталина. Все готово для большого принципиального разговора. Срок назначен, милости просим. С утра у Иосифа Виссарионовича начался легкий насморк. Первейший признак его напряженности, загнанного вовнутрь волнения. Как всегда в такие часы он был особенно сдержан, особенно спокоен, каменно невозмутим. Готовил себя к беседе с писателями, продумывал варианты, возможные выпады против него. Члены Политбюро приехали на Малую Никитскую в 9 вечера и сразу проследовали просторную столовую, окна которой были наглухо закрыты шторами. Громоздился здесь объемистый буфет. Вдоль стен были расставлены столы и стулья. Писатели рассаживались без чинов и званий, где придется. Некоторых я знал в лицо. Михаила Шолохова, недавно громко заявившего о себе Тихим Доном. Худощавого, деловитого, озабоченного Александра Фадеева, удивительного мастера слова Александра Малышкина, еще Леонида Леонова, Федора Гладкова, Всеволода Иванова, а всего набралось человек 50. Председательствовал, естественно, хозяин квартиры. Он начал беседу довольно казенными фразами. Сегодня мы собрались, чтобы обсудить вопросы литературы. Трудами рабочих и крестьян создано в нашей стране громадное количество дел. Меняется даже география. Литература не справляется с тем, чтобы отразить содеянное. Все слушали Горького с заметным напряжением, вызванным необычностью обстановки. И Сталин, поняв, что нужно разрядить атмосферу, подал несколько шутливых реплик. Умел Иосиф Виссарионович, когда нужно, и независимо